Глава третья. Льяра. Верт оставил меня в некотором смятении чувств. Казалось бы, все случившееся напоминает сказку, и чего только тогда так на душе тревожно. Или просто не верится, что со мной это вообще могло произойти. Или меня накрыло моральное похмелье, откат после всех этих событий. И почему мне кажется, как только я сделала шаг за порог родового поместья, как со мной постоянно что-то происходит? «Рассказывай!» Дрожащие от нетерпения голоса подруг отвлекли от размышлений. Даже не знаю, с чего и начать. Ну а что, и правда не знаю. Все так странно. Еще вчера и в мыслях не держала, что за одну ночь побываю на вечеринке у навязанного жениха, потом у любимого мужчины дома, а затем научусь принимать ипостась. Это меняет, накладывает отпечаток. Я теперь другая. Я Ирбис. Выдала сильно укороченную версию событий. «Что?» — переспросили девчонки. Кажется, они ожидали услышать не это. Я научилась оборачиваться. Мой зверь — снежный барс. На меня обрушился шквал поздравлений. Подружки знали, как я переживала, и искренне порадовались. Тем не менее, разговор быстро вернулся к вечеринке. Наши отношения с Вердом вызывали жгучее любопытство. Отоспавшаяся Тилья была полна энергии и буквально засыпала меня вопросами с пристрастием, достойным главного императорского дознавателя, который, бывало, обедал у нас. «Куда ты вчера делась? Почему Верта Лакири самолично приносит тебе еду и целует при всех без зазрения совести?» Не сдержав загадочной улыбки, приступила к рассказу. Остаток дня мы валялись на кроватях, болтали и бездельничали. Гулять совсем не хотелось, да и с утра зарядил нудный мелкий дождик. Я, в свою очередь, выяснила, что Тилья и Парамей все-таки помирились, а потом искали меня, но едва нашли, как из ниоткуда появился Вердерион и умыкнул меня из-под носа. Кэс же дополнила ее слова рассказом о его неожиданном появлении в нашей комнате, после чего мы насели на нее и выпытали их с Сандром историю. «Да ничего особенного. Поужинали, много болтали ни о чем и обо всем сразу, узнавали друг друга получше. Потом испугались, что Верт все расскажет моему брату. Он ведь видел, как мы целовались». Тяжко вздохнула Кассандра. «Боюсь, у нас могут быть неприятности. Мы на всякий случай даже ушли в комнату Сандра и как-то незаметно уснули, пока утром нас не разбудил своим приходом Джентер». Тилья рассказала, что после моего исчезновения Галан пошел в разнос, стал пить, вести себя по-хамски, тискать всех подряд девчонок. Многие предпочли уйти. Они с Парами сделали это сразу, не дожидаясь, чем все закончится. А потом еще долго гуляли по территории Академии, прежде чем вернуться в общежитие. Вечером отправились на ужин. Я немного опасалась встретить Галана, не хотелось скандалить, но принц в столовой не появился. На душе росла тревога. Куда же запропастился Верт? Ведь он обещал скоро вернуться, и до сих пор от него никаких вестей. Про предложение я девчонкам так и не рассказала, посчитав все это преждевременным. Мои опасения подтвердил и Райтелле. Появившись подобно плещущему энергии урагану, мужественный красавец-блондин бесцеремонно втиснулся между Кэсси и Кэс, вызвав тем самым молчаливое неудовольствие Сандра. А вот Аслана и Мория так нигде и не было видно. Даже интересно, куда они вчера подевались. Когда возвращались, Райт чуть придержал меня за руку, чтобы мы немного отстали. «Есть послание от командира». Передав мне слова Верда, Элле добавил от себя, что я всегда могу к нему обратиться, если что-то понадобится. Еще пожелал быть сильной, не переживать и верить в Верда. Обещал, что он скоро всех победит, как обычно, вернется, и тогда все точно будет хорошо. Эх, легко ему говорить. Не его собираются выдать за Галана. На следующий же день позвала инструктора Аркенч к загону, оповестив, что наконец добилась результата. Удивленные и восхищенные лица стали мне наградой, когда я, обернувшись, сделала круг почета. Роксана даже аплодировала, простив мне то, что я не назвала ипостась сразу. Особенно за меня порадовался Парами, который и сам стал превращаться всего неделю назад, явив нам роскошного самца-рыси с пушистыми кисточками на ушах. Парни подкалывали его, что он такой же смазливый, как и раньше. Мог бы и не трудиться, все равно никто разницы не замечает. Как всегда, особенно старался Сандер. Теперь я вместе с остальными была допущена к полосе препятствий. Раньше приходилось только наблюдать за одногруппниками, бегая вокруг тренировочного комплекса. Суть испытания заключалась в том, что требовалось быстро соображать и то и дело менять обличье, чтобы выполнить задание. Пятерых пришедших последними Аркенч до полусмерти гоняла по беговой дорожке, вырабатывая выносливость. Как ни странно, я вдруг поняла, что оборот мне дается гораздо легче, чем прочим. Перелетая огромную грязевую яму в образе Ирбиса, я прямо в воздухе стала человеком под изумленные вздохи зрителей и, подтянувшись на стенке, быстро решила логическую задачу, вся сложность которой заключалась в том, что для этого нужны человеческие руки, чтобы активировать планшет и ввести полученный результат. С удивлением я наблюдала, как ребята, следовавшие за мной, попытались мой трюк повторить и попадали в грязь, ругаясь, на чем свет. И все же доставалось и мне. Не все снаряды давались с такой легкостью. Порой мои гибкость и скорость, наоборот, играли злую шутку. Слишком на себя понадеявшись, я проигрывала и под понукание Аркенч бегала с остальными. Последующие дни пролетели как в тумане. Я то злилась на Верда, то безумно скучала. Пыталась не думать о плохом, но не всегда получалось. Тогда на помощь приходили воспоминания, ненадолго погружая обратно в то время, когда я была совершенно счастлива. Я раз за разом крутила на проигрывателе нашу песню, вспоминая танец на крыше его дома. Пустого дома, где он и сам был скорее гостем. Но, к счастью, нас сильно загружали, а потому на хандру особо времени не оставалось, и я старалась прилежно учиться. Например, на основах концентрации и управления энергией магистр Нарам Гов научил нас при помощи специальных упражнений и медитации усиливать свои возможности. Например, концентрировать сразу несколько маленьких сгустков энергии и придавать им определенную форму. Делать это приходилось самостоятельно, без посторонней помощи. Потом мы учились делиться энергией и на глазок просчитывать потенциал друг друга, чтобы не дать слишком мало или чересчур много. Это было очень для меня актуально. Я же могу влить столько, что магу станет плохо, и он попросту не совладает с таким количеством энергии. И наоборот, слишком много принять у того, чей потенциал мал по сравнению с моим. Поначалу вставать со мной в пару даже опасались, особенно после предупреждения преподавателя, но в итоге успокоились, наблюдая, что я легко справляюсь с задачей. На этом занятии получила ответы на некоторые мучившие меня вопросы. Например, поняла, снижение температуры вокруг, те два раза, когда применила силу неосознанно, происходило именно потому, что я с высокой скоростью вбирала энергию жизни из окружающего пространства. Отсюда и странный ветер на улице, и протест древа. Этим же было обосновано мое плохое самочувствие. Перебор. Взяла больше, чем могла освоить. Теперь, понимая, как это работает, уже не допущу подобного. Не обошлось и без казуса. Дурачась на перемене, создала себе шевелящиеся волосы из концентрированных сгустков энергии и два клинка. Сделав надменное лицо, во всеуслышание объявила себя грозным теневым магом лордом Ярентом и, пообещав покарать пятые точки своих друзей за невинную, но глупую шутку, которую они сыграли со мной в столовой, принялась под громогласный хохот гонять Кэсси и Парами по залу медитаций. Когда магистр Гоф это увидел, был весьма недоволен. «А Эльрио, мало того, что вы порочите имя собственного отца, так еще нарушили сразу три правила безопасности Академии». Перебрав в голове оные, я так и не смогла понять, что именно он имеет в виду. «Простите, магистр, но я не понимаю. То есть в зале для медитации же разрешено заниматься концентрацией». «Вы осмелились создать энергетическое оружие и угрожали им своим одногруппникам». Гофа едва не затрясло от негодования. Даже голос повысил впервые на моей памяти. «Простите, Развеяла клинки, которые неосознанно продолжала удерживать. Это была только шутка. Я никого не хотела поранить. И вообще в правилах сказано о теневиках и сияющих. Думала, друидов этот пункт не касается. «Лучше думать надо, студентка Ярант. Я вынужден сообщить об этом инциденте ректору». «А еще?» «Что еще? Вам этого мало?» «Вы сказали три правила. Я создала оружие и пускай угрожала им одногруппникам. Какое третье?» Магистр замялся, но выдал. «Запрещено использовать энергию жизни для формирования энергетического оружия». В классе повисла тишина. Все навострили уши. «Но почему?» — не удержалась от закономерного вопроса. Кажется, магистр Гофф вконец растерялся. «Потому что это попросту невозможно. Было невозможным. Ну уж точно не на вашем уровне подготовки, Оэльрио. Я бы поверил, что подобное сделал ректор, но никак не студентка-первокурсница, пускай и с приличным потенциалом, и тем более не оборотница». «Это еще почему?» Как и все оборотники, Кэсси и Парами с Асланом особенно ревностно защищали честь нашей специализации, ведь на совместных занятиях частенько возникали споры, какой вид энергии круче других и какой уклон дает больше преимуществ. К нашему неудовольствию к оборотникам часто относились как к грубой силе. Упрямо сжала зубы и постаралась говорить ровно и по-деловому. «Тогда добавьте, пожалуйста, эти пункты в правила. Пускай все знают, что раз они там указаны, значит, были прецеденты». Вышло скорее ехидно, но как-то меня задело такое пренебрежение со стороны преподавателя. Все же теневики, те еще зазнайки. Разогнав нас по залу и раздав задание, магистр Гофф снова превратился в безэмоционального теневого мага. А я все кипела. Тихо пробормотала, обращаясь к Тилье. «Вот возьму и стану первым оборотником в мире, который умеет ходить...» Подходящая аналогия никак не шла на ум, а потому я поправилась. «Короче, перемещаться буду самостоятельно, без порталов, как теневики». В итоге особо мне не попало, ведь в правилах действительно не было указано ничего такого, а вот ректор даже пообещал позаниматься со мной лично со следующего триместра, так как пока мне не хватает основных знаний. К слову, приближался конец первого, а вместе с ним и экзамены. Всего же сессия в академии была трижды в год, чтобы лучше закреплять материал и не давать студентам расслабиться. Чаще не прощает ошибок. Экзамены по организации чем-то напоминают вступительные. Студентов разбивают на группы, состав которых определяется предстоящим заданием. Группа выводится в чащу, естественно, под прикрытием опытных друидов из числа преподавателей. Дается вводное, содержащее несколько индивидуальных задач для каждого. Совместными усилиями нужно их выполнить. За выполнение группа получает баллы. Эти баллы позволяют принять участие в соревнованиях за кубок укротителя чащи пятой степени между первокурсниками всех факультетов. Но мало просто выполнить задачу. Если выполнить ее максимально эффективно и обнаружить дополнительные задания, то можно получить намного больше баллов. Так что мы заранее усиленно готовились, регулярно оставаясь после занятий, сидя то в библиотеке, то в зале для медитаций, а в погожие солнечные деньки и прямо на тренировочных площадках. Там же разрешалось оборачиваться, и мы старались отрабатывать примерные варианты развития событий в разных комбинациях, ведь никто заранее не знал, с кем окажется в одной команде. Я не упускала возможности изучать факультативные предметы. К ним относились основные предметы других специализаций. Например, основы врачевания. Там нас учили использовать собственную энергию для лечения мелких травм, отравлений, первичной диагностики и первой помощи. На растениеведении мы изучали не столько представителей флоры, так сильно углубляться пока было ни к чему, сколько основные характеристики и признаки, чтобы понимать степень исходящей от них опасности. Ядовитая или нет? Как живет, как взаимодействует с окружающей средой? Часть этой информации можно получить, просто побеседовав с растением. В этом, конечно, больше всех преуспевали природники. На факультативы ходить было не обязательно, но среди первокурсников мало кто отлынивал, стараясь получить максимум полезных навыков. Ведь, имея плохие оценки, закончить академию, конечно, можно, но есть одно «но». Таким студентам выдадут диплом уже после третьего курса. Но все, на что они смогут рассчитывать, если нет состоятельных родственников, это работа в забытых Великой Матерью поселениях, где очень большая текучка кадров и совсем маленький заработок. Чаще не прощает ошибок. Это нам вбивает в голову каждый преподаватель. Этой фразой начинается и заканчивается каждое второе занятие. Эту фразу заставляет скандировать Тагре во время упражнений. Я испытала это на себе при первом появлении здесь. И я, как друид, сделаю все, чтобы стать полноправной ее частью. Научусь читать ее послания в звуках ручья, в шелесте веток, в кружащемся над травой листе, в биении звериного сердца. Я постараюсь стать лучшей.